Глава 27. Руслан. Женщины могут быть приятным дополнением к жизни. Они могут стать красивым аксессуаром на каком-то значимом мероприятии. Иногда слабый пол удобно использовать для упрощения своей жизни. Именно с этой целью существуют домработницы разного уровня компетенции. Есть же те, кто годится только для постели, а есть такие, с которыми удобно вести бизнес. Все эти категории разные, и смешивать их в мои правила не входит. Свою жизнь я распланировал давным-давно. Следующая карьерная ступень в моем личном плане значится уже в этом году. Еще через год я займу кабинет на самом верхнем этаже. И потом диктовать условия буду я, а ездить станут в командировки другие. Со стороны может показаться, что так жить невозможно, и это слишком скучно. А меня все устраивает. Я не верю в счастливый случай и в удачу. Любое везение – это результат проделанной работы. И чем качественнее работа выполнена, тем выше результат. Со стороны это выглядит как удача. Никому не интересно, чем тебе пришлось пожертвовать и сколько ресурса потрачено по дороге. Люди видят результат, им не интересны средства. Поэтому для меня всегда существовали только мои цели. Настя в мои цели не вписывается. Да я и не планировал играть с ней в долгую. Все просто. Я хотел ее попробовать, и я это сделал. Тогда какого черта весь день о ней думаю? Руслан Владимирович вырывает меня из воспоминаний голос секретаря. Поднимаю взгляд. Документы на подпись. Она мнется на пороге кабинета, не решаясь войти без разрешения. Давай подпишу. Предлагаю ей. Она заходит в комнату. Идет к столу, виляя бедрами, туго обтянутыми узкой юбкой. Блузка красиво подчеркивает очертания груди и тонкую талию. Короткие волосы игриво завиты и аккуратно уложены. На лице неброский макияж. Мне нравится, когда женщина умеет достойно себя нести. И это как раз такой случай. Другая не задержалась бы на этой позиции долго. Конечно, между нами ничего быть не может. Я не смешиваю работу и личную жизнь. Но и довольствоваться малым, когда можно получать эстетическое удовольствие, не стану. Женщина подошла к столу, наклонилась, разложив на столе документы, прогибаясь в спине ровно настолько, чтобы не выглядеть пошло, но и была видна ложбинка между грудей. Я каждый день наблюдаю это представление, но только сегодня внутри ничего не колыхнулось. Быстро ставлю подписи, отдаю документы и отворачиваюсь к ноутбуку, всем видом показывая, что разговор окончен. Она давно у меня работает, поэтому без слов все понимает. «Ольга!» Окликаю ее, когда она уже почти дошла до двери. Женщина оборачивается. На сегодня вы больше не понадобитесь. Можете уйти пораньше. Хорошо, Руслан Владимирович. Мне нравится, как она зовет меня по имени и отчеству. Думаю, и она знает, что мне это нравится. Потому что вставляет это обращение практически в каждую фразу. Женщина уходит. Теперь мне стало еще труднее сосредоточиться на работе. Непривычно это и дерьмово. Раньше со мной такого не случалось. Злюсь на себя, все время одергиваю, по 5 раз перечитываю одно письмо. И злюсь еще больше. Черт, такого я не планировал. Если я хотя бы позвоню ей, она решит, что у нас все серьезно, и станет вести себя так, будто имеет на меня все права. Ненавижу это. Придется ставить девочку на место. Напоминать, что не давал ей никаких обещаний. А потом еще и выслушивать истерику. Нет уж, извольте. Уж лучше из дома поработаю. Все равно сегодня никаких встреч не запланировано. Сгребаю ноутбук в сумку, хватаю телефон и выхожу из кабинета. Внутри все клокочет от раздражения и странного зуда, который никак не могу унять. Мне хочется к Насте. Но я заставляю себя повернуть в другую сторону и приезжаю домой. Едва открываю двери, навстречу выбегает пряник с требовательным мяу. «Чего тебе, животное?» – спрашиваю. «Мяу?» – повторяет пряник. «Пошли, хавчика тебе насыплю». Говорю и иду в кухню. Достаю корм, насыпаю в миску. Почему я еще не избавился от этого стрёмного паршивца? Будто его присутствие что-то меняет. Из приюта уже два раза звонили, а я все оттягиваю момент. Для чего держу мелкого здесь? Насте он понравился. Мотаю головой. Опять она. Везде, мать ее, она. Достаю ноутбук, сажусь на диван. Мне всегда есть чем заняться. Завтра важное совещание. Нужно просмотреть документы, которые мне прислали. Заранее подготовиться к возможным вопросам. Не люблю импровизации. Все дело в тщательной проработке. И желательно готовиться заранее. Смотрю в экран, а строки расплываются. Мысли пляшут, постоянно возвращая меня к Насте. Черт! Раздраженно захлопываю крышку ноутбука. Встаю и выхожу из квартиры. Спускаюсь во двор, забираюсь в машину. Адрес мне хорошо знаком. А поздним вечером пробок почти нет. Заезжаю во двор и ставлю машину так, чтобы мне были хорошо видны окна второго этажа. В них горит свет, но больше ничего не видно. Вдруг мелькнувшая тень вызывает внутри горячую волну. По телу проносится табун мурашек. Настя только подошла к окну, одернула штору, и все. А меня словно паром окатил. Сглотнув ком в горле, я силой сжимаю руль. Что я забыл здесь? Зачем приехал? Черт возьми, зачем? Будто не знаешь, Рус. Именно такого поворота я не планировал. Меня трясет и ломает. Не люблю сюрпризов. Ненавижу неожиданности. Терпеть не могу, когда что-то идет не по сценарию. Я не понимаю, что с этим делать. У меня всегда все строго по плану. Черт! Да уже мой приезд сюда не по плану. И то, что меня тянет магнитом в квартиру на втором этаже, совсем ненормально. Раньше, когда Димка был сдерживающим фактором, я не осознавал, насколько сильно притяжение. Теперь же ничего не мешает. Никто не может запретить мне подняться в квартиру и взять свое. Ничто, кроме моей маниакальной потребности, всегда и все контролировать, даже себя. Закрываю глаза, руль сжимаю до противного скрипа. К черту все. Выхожу из машины и, быстро перескакивая через ступеньку, поднимаюсь на второй этаж. Жму на кнопку звонка, как одержимый. «Кто там?» – слышится за дверью. «Я». Мой голос кажется мне далеким, чужим. Только громкий стук сердца в висках, отбивающего секунды. Щелкнул замок, и лавина сорвалась. Налетаю на девушку, приваливая ее к стенке и впиваюсь в губы жадным вкусным поцелуем. Дурею от ее слабого стона, с катушек слетаю напрочь. Мне нужно ее еще один раз, всего раз насытиться. Нет, нажраться ее заботливой преданности, напиться этой испуганной робости. Один только раз, честно. Ждала меня? спрашиваю сипло, оторвавшись от сочных губ. Я грёбаный мудак, упиваясь ее кивком, как последний ублюдок. Знаю, что не могу ей ничего дать, только растоптать могу эту мышку. И все равно балдею, потому что чувствую, что ждала меня. Весь день думала, вспоминала и надеялась еще раз увидеть. Вот такого морального урода ждала. Настя, кошечка, я сожру тебя, растопчу твои чувства. Ты точно этого хочешь? Скажи, что хочешь меня. Требую от нее, сжимая талию, впиваясь пальцами в нежную кожу. Она снова кивает. Не слышу. Рыкаю на нее. В глазах мелькает испуг, потом смущение. Пристрелите меня кто-нибудь. Хочу тебя, шепчет чуть слышно. Ее руки обхватывают мою шею, пальцы приятно ласкают кожу головы. Мой маленький котенок, твои острые коготки я не забуду. Хочу их еще раз, только разочек, правда. Подхватив край длинной футболки, которая на ней одета, я пробираюсь к маленьким трусикам. На прелюдию нет терпения. Хочу ее до помутнения в глазах. Стягиваю с девушки белье, грубо раздвигаю ноги, ласкаю рукой промежность. Она сладко стонет, в глазах темнеет от ее податливости. Если не трахну ее сейчас, точно башкой тронусь. А она еще руками к поясу тянется, пытаясь его расстегнуть. У нее не выходит, а меня только сильнее цепляет. Откуда этой малышке знать, что меня именно это доведет до грани? Ремень дергаю, нервно его расстегиваю. Ширинка трещит, когда я ее резко тяну вниз. Потерпи, котенок, шепчу. Понимая, что ей вряд ли удастся получить удовольствие от моей грубости. За ягодицы ее подхватываю и резко на член насаживаю. Настя вскрикивает. Обхватив лацканы пиджака, она сжимает ткань кулачками. Больно? Сквозь гул в ушах спрашиваю. Так хорошо мне не было никогда и ни с кем. Нет, головой мотает. К губам тянется. Еще. Жарко мне в рот выдыхает. Как благословение одно лишь слово. Полный карт-бланш для моего внутреннего зверя. Больше вопросов не задаю, вбиваясь в нее мощными толчками, от которых мозг уплывает напрочь. Разве может быть настолько сладко? Она начинает сокращаться вокруг моего члена, и это становится последней каплей. Меня накрывает, в омут блаженства утягивает. Пальцами в ягодицы впиваюсь, а губы пожираю, как маньяк. Моя невыносимо сладкая девочка. Как ты? Выдыхаю ей в губы. Дышу, как марафонец на последнем метре забега. Хорошо. Ее губы расползаются в счастливой улыбке. Охренеть, как хорошо, Настя. С трудом девушку отпускаю. Она в ванную идет. Через минуту оттуда слышен шум воды. Восстанавливаю дыхание, подтягиваю штаны, застегиваю ширинку. Руки все еще трясутся. Хорошая девочка Настя. С перепуганными глазами. Маленькая вкусная мышка. Нет, одним разом точно не наиграюсь. Взгляд падает на маленькую фоторамку. В ней двое моих бывших друзей, один из которых покоится теперь в могиле. Настя на этом фото выглядит счастливой. Прости, Димон, переворачиваю рамку стеклом вниз. Тебе лучше не видеть того, что будет дальше.